Глава 10. Кейта затаил дыхание и замер, не делая никаких попыток прикоснуться к ней. Ему захотелось посмотреть, как она себя поведет. Действительно, Фиби была несколько озадачена тем, что ею не руководят, ее не направляют. Однако после недолгого колебания руки ее, казалось, сами приняли решение. Коснулись его пояса, бедер, задержались на твердом возвышении между ними под черным бархатом одежды. Она подняла к нему лицо, глаза ее хищно сверкнули, а руки соскользнули вдоль его тела, в то время как в ее лоне что-то запульсировало, устремилась непонятно куда. Наклонив голову, она принялась медленно расстегивать пуговицы на его бриджах, одну за другой. Затем, просунув руки, коснулась его мускулистых ног, ягодиц. Все так же медленно она спустила его бриджи и нижнее белье, а затем опустилась на колени. Перед глазами теперь было то, что поднимало ее на вершину блаженства в цепи прочих наслаждений. Она, эта божественная плоть, вырастала из темных зарослей внизу живота. Еще мгновение, и она ощутила на ладони ее теплоту и тяжесть. Фиби инстинктивно обхватила эту плоть, в которой проступало живое биение пульса, наклонившись еще ниже, провела по ней языком, почувствовала незнакомый запах, солоноватый привкус и тут же, не раздумывая, повинуясь одному лишь чувству, захватила ртом, продолжая рукой ласкать его чресло. Кейта был потрясен. Такое обычно проделывает лишь женщина легкого поведения, для кого половые отношения — забава или способ добывания денег. Но это юное существо, недавняя девственница, откуда в ней такая искушенность, такая свобода, которую принято считать разнузданностью? И в то же самое время несомненная и трогательная чистота и непорочность, наивнее искреннее желание доставить ему удовольствие. В поднятых на него глазах он уловил все эти эмоции, а также вопрос «что дальше?» и призыв к продолжению. Он был уже на грани взрыва, а потому, взяв обеими руками ее голову, высвободил свою плоть. «Хочу, чтобы ты разделила окончание со мной», — проговорил он, и она не узнала его голоса. С этими словами он подхватил ее на руки и опустил на постель. Фиби уже изнемогала от желания, и он задрал ей юбки, положил ее ноги к себе на плечи, а затем вошел в нее. Да так глубоко, что она застонала от наслаждения. Еще выше подняв ей платье и обнажив груди, он принялся играть ее сосками. Она же продолжала стонать и корчиться в приступе страсти. Он изо всех сил старался отдалить конец, а когда был уже не в состоянии этого сделать, обеими руками крепко прижал ее к себе за ягодицы. Фиби на мгновение открыла глаза. В них сквозило изумление и радость. «Разве так бывает?» — говорил взгляд. Затем она конвульсивно выгнулась. По всему ее телу пробежала сладкая дрожь, и она затихла. Кейта также не смог сдержать стон наслаждения, но вот тело его ослабло, однако он не отрывал губ от ее шеи. в их невернувшееся еще в этот мир сознание —